всю неделю до этого. Краткая история о том, как Егора преследовала судьба. Крабогном случайно узнал, что у великана хозяина друга через 8 дней будет день рождения. Ну, как случайно? На самом деле специально. После происшествия с проклятием едозубов крабогном чувствовал себя очень некомфортно. Он испытывал вину и невероятную благодарность, такую, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Великан-хозяин-друг спас его и даже не отругал за разрушенную деревню. Поэтому крабогном ломал голову, как бы выразить свою искреннюю признательность. Сперва он тайком сопровождал его, надеясь в нужный момент прийти к нему на помощь и спасти от опасности, словно рыцарь-герой в блестящих доспехах. Но великан-хозяин-друг был очень силен. Он легко справлялся со своими врагами там, где крабогном просто-напросто бы погиб. И вот в один прекрасный день крабогном прогуливался по улицам Москвы и подслушал любопытный разговор. «Да мы ему такую вечеринку устроим!» — воскликнул какой-то паренек и восторженно потряс своего собеседника за плечи. «Неплохая идея!» — кивнул тот. «Все любят деньрожденные вечеринки!» Крабогнома осенило. Он бросился выяснять, когда у великана-хозяина друга день рождения, и бинго! Оказалось, что он буквально на носу. Нужно было срочно что-то решать. Крабогном в очередной раз одолжил у Веры смартфон и на запрос «Вечеринка, день рождения» ему выдало. Каждый день как день рождения, незабываемые вечеринки, божественное удовольствие, яркие воспоминания, счастье в груди. Слоган ему понравился. Он раздобыл брошюрки, и они тоже были что надо. Пестрые, с красивыми девушками, яркими надписями. Дело оставалось за малым. Только вот самостоятельно устроить сюрприз в академии не получится. Поэтому придется попросить об этом друзей великана-хозяина друга. Но показываться им на глаза запрещено. Что ж, крабогном — мастер намеков. Своей жертвой он выбрал Егора. Тот показался ему более внушаемым. Сперва крабогном открыл ему сайт, где была статья про род Ломоносовых, и выделил строчку с датой рождения великана-хозяина друга. А потом каждый день на протяжении недели он подбрасывал Егору одну и ту же брошюрку. А по ночам, когда бедолага засыпал, крабогном садился в изголовье кровати и нашептывал ему на ухо. «Столовая, счастье в груди, день рождения, вечеринка, сюрприз!» На пятый день Егор, снова наткнувшись на яркую брошюрку, не выкинул ее, а замер и задумался. Через пару минут он почесал затылок и протянул. «Марку должно понравиться». «Успех!» Крабогном от радости едва до потолка не подпрыгнул. «Отлично. Теперь нужно дожать столовских поварих». Всю последнюю неделю они постоянно находили рекламу кондитерских.